Американских военных очень интересуют проблемы, связанные с искусственным интеллектом и возможностями его применения. У меня, между прочим, третий уровень доступа к секретным материалам. Миюки вставила пластиковую карточку в прорезь электронного замка и дверь с тихим шипением отошла в сторону. Давление в лаборатории было чуть выше, чем в предбаннике, чтобы внутрь не проникала пыль. — Столько сложностей, все из-за того, чтобы тебе лень пропылесосить хотя бы раз в месяц, — хмыкнула Карен. Пропустив ее замечание мимо ушей, Миюки подошла к полукруглому столу, вдоль которого тянулся ряд компьютерных мониторов. Рядом стояли два стула на колесиках. Усевшись на один из них, Миюки жестом предложила сесть и подруге, а затем, напечатав что-то на клавиатуре, громко проговорила. — Габриэль, не мог бы ты вывести изображение иероглифов? — Конечно, профессор Накано. Доброе утро, Карен Грейс! — прозвучал искусственный голос из динамиков, расположенных по обе стороны от женщин. — Доброе утро, Габриэль! — ответила Карен, вновь испытывая чувство неловкости, и оглянулась на динамики. Ей казалось, что позади нее кто-то стоит. — Спасибо за то, что помог нам. — Не за что, доктор Грейс. Вы достаточно отблагодарили меня, предоставив такую восхитительную головоломку. На мониторах высветилась, ползла длинная череда символов, неведомого языка, состоящая из изображений птиц, рыб, людей, геометрических фигур и причудливых загогулин. — Что же ему удалось выяснить? — спросила Карен. Он сумел расшифровать небольшой отрезок в самом начале последовательности. — Ты шутишь! Карен выпрямилась и впилась глазами в мониторы, по которым продолжала ползти вереница символов. Небольшая часть высветилась красным, увеличилась в размерах и выплыла в центр монитора. В ней насчитывалось 6 символов. Габриэль полагает, что это обозначение лунного календаря, иными словами, какая-то дата. Эти 4 центральных символа напоминают серп убывающей или, наоборот, пребывающей луны. Карен откинулась на спинку стула. Но если это дата, что она обозначает? День, когда была сделана эта запись или какое-то событие? — Полагаю, что второе, — сказала Миюки. — Скорее всего, это описание некоего исторического события. — Почему ты так считаешь? Миюки молчала. — Ну, не томи. Японка вздохнула и заговорила. — Габриэль пришел к такому выводу, проанализировав звездную карту, изображенную на потолке в том подземном или подводном зале. Карен вспомнила кварцевые звезды на куполе зала в лавовой трубе. И что дальше? Он заложил изображение звездного неба в программу астрономического анализа, а затем связал ее с лунным календарем. Миюки посмотрела на Карен. В результате Габриэль примерно определил дату, которую обозначают эти символы. — Потрясающе! — воскликнула Карен. — И что же это за дата? — Габриэль! — Символы обозначают 4-й месяц лунного календаря, — сообщила программа. Посчитав в уме, Карен, понимающе кивнула. — Ага, значит, ранняя весна. — Совершенно верно. И, отталкиваясь от расположения созвездий, обозначенных на запечатленной вами карте, я могу приблизиться определить год. — Возможная погрешность составляет плюс-минус 50 лет, — вставила Миюки. — Да, но не более 50 лет. — Это немного, когда речь идет о веках. Мысли Карен метались. Если выкладки Габриэля окажутся верны, на их основании может быть определить дату возведения древнего города, поднявшегося из воды. — Итак, — нетерпеливо спросила Карен, — когда же были сделаны эти надписи? В каком году? Как давно? — 12 000 лет назад. К северо-западу от атолла Эневак. Океане. Из кабины Наутилуса Джек наблюдал за тем, как хвост Боинга 747 медленно поднимается над подводной прогалиной, усыпанной обломками самолета. Когда 4 чудовищно толстых стальных троса выдернули его из ила, словно гнилой зуб, вокруг поднялась непроглядная туча муть. 600 метрами выше на борту авианосца США «Гибралтар» работали механизмы нескольких лебедок, медленно поднимая гигантский обломок к поверхности океана. — Плыву за следующей рыбкой, — проговорил Джек в микрофон, надавил на педаль и развернул субмарину.